Неизбежное между царствием хаоса и направляющий дух. Почему после тирании пустыня, а не обетованная земля? В нарративе книги «Исход» отражен архетипический способ, преображающий наши рамки восприятия, внимания и действия. Во-первых, есть неполноценное состояние, тирания, затем хаос, проявленный при ее разрушении, и, наконец, цель пребывания, желаемое будущее. От крушения тирании до прибытия в землю обетованную мы неизбежно пересекаем пустыню. Представьте, что вы или ваша семья, или ваш социум жили бесплодными и устаревшими предрассудками и становились все менее значимыми, продолжая вписываться вопреки неудобствам в это прокрустово ложе. Люди всегда поступают именно так, а потом гибнут от предсказуемости, уныния и скуки. Представьте, что вы решили покончить с этим и отказаться от того, во что вы верили. Пусть даже поневоле, как фараон сокрушенного царства. Это не значит, что исчезли все проблемы, которых вы избегали, отказываясь противостоять им и меняться. Совсем наоборот, они умножатся и усилятся в соответствии с неотвратимым железным законом энтропии. Поэтому на смену тирании приходит хаос, отсутствие направления и неопределенность. Это и есть пустыня, царство тревоги и отчаяния. Великий вождь, настоящий провидец, может вдохновить, указать возможности, привнести в путешествие надежду. Без этого есть только смятение и раздор. Под пятой тирана, даже если мы сами тираним себя, есть направление и порядок, какими бы ложными и патологическими они ни были. И стоит им исчезнуть, как нас влекут сразу все направления, или не одно, а это слишком много. В отсутствии цели и структуры нас охватывает страх, поскольку это невыносимо, и мы впадаем в уныние. Ведь теперь ничто не манит, нам нечего достигать и нет никакого плодотворного движения. По сути, подобное состояние ничем не лучше тирании, это просто ее партнер по танцу, о чем мы уже говорили. Таков хаос. Одинаково ужасная противоположность тирании. Если вы тиранили себя, отбирали у себя все силы и, наконец, решили перестать, ваша жизнь вряд ли станет лучше в мгновение ока. Все может стать хуже, пусть и не навсегда. Привычки, сделавшие вас рабом, еще не изменились, и последствия такого отказа от ответственности, скорее всего, сохранятся. Кроме того, у вас не будет направления, а это парализует и убивает надежду. Почему люди так упрямо отказываются меняться, даже при наличии неопровержимых доказательств, даже когда они страдают и испытывают боль? Потому что за периодом подчинения тирану неизбежно следует пребывание в пустыне. Потому что нечто жизненно важное, ложный кумир, патологическая любовь, должно стать жертвой. Нужно заплатить, прежде чем можно будет достичь истинной свободы. Что говорит себе тот, кто делает двойную ставку на свое несчастье? Лучше тиран, чем пустыня. Евреи набираются веры и мужества, чтобы отправиться в бесплодную пустошь. Но привычки зависимых людей по-прежнему с ними, и народ, предоставленный сам себе, не знает, что делать дальше. Почему? Власть тирана не проявляется в одном страшном ударе. Потенциальный авторитаризм подкрадывается постепенно, сокращая отставание. И также постепенно, в бессовестном молчании, отступают потенциальные рабы, сознательно закрывая глаза на собственную трусость. Отказываясь от ответственности, которая, если бы ее приняли верно, облагородила бы их, не позволив им добровольно стать безгласными вьючными животными. Именно так диснеевский Пиноккио, согласившись с ложным диагнозом жертвы невротика, поддается уговорам преступников на острове удовольствий и вскоре низводится до статуса кричащего осла в процессе подготовки к каторжному труду в соляных шахтах тиранов. Если такое отступление и отказ от ответственности длятся на протяжении поколений, это непременно оставит свой след, и обычаи свободных исчезают, сменившись путями рабов. Моисей обещает соотечественникам, потенциальным гражданам, обетованную землю. В земном смысле пункт назначения совершенно ясен. Евреи собираются занять землю ханаанскую, расположенную совсем недалеко. Однако она очень далека в духовном плане. Во-первых, нет ничего райского даже в самой зеленой и плодородной земле, если ее населяют капризные эгоисты, не имеющие никакой цели. Беспечные и среди изобилия могут умереть от голода. Во-вторых, рабы могут блуждать целую вечность и никуда не прийти. Любое их странствие, даже если идти совсем недалеко, может стать бесконечным. Поэтому евреям и требуется три поколения на краткий, в абсолютном выражении, переход. Что должно направлять тех, кто заблудился после несчастья? Бог представляется израильтянам как некий верный ориентир, ведущий тех, кто брошен на произвол на самом краю пустыни, тех, кто застыл на границе порядка, закосневшего в тирании, и хаоса пустоши, тех, кто пойман в ловушку между смертоносными армиями тоталитарного государства и убийственной неизвестностью Красного моря. Как божественное дает о себе знать в таких обстоятельствах? Как столб света во мраке ночи и столб тьмы — облако при свете дня. Здесь перед нами отражение вечного взаимодействия противоположностей, созидающего мир в книге бытия. Извечный повсеместный способ репрезентации с аналогом. Это и есть божественное, которое, в частности, представляет собой взаимосвязь призвания и совести. Танец, в котором участвует то, что манит нас и ведет вперед в кромешном мраке. И то, что предупреждает нас об опасности и тьме, грозящих даже тогда, когда мы находимся в свете и на прямом и узком пути. Это направляющая роль самой эмоции, руководящей нами, когда мы торим путь в будущее. Это приглашение, само по себе благотворное. Надежда, страстное желание, волнение, любопытство, энтузиазм. И это осмотрительность. Отрицательный аналог этого приглашения и его независимая противоположность. Ужас, горе и боль. Заблудшие, утратившие Бога, ориентир, забыли об одном. Нужно смотреть на то, что вечно манит вперед и мудро предостерегает. Это фундаментальный, даже инстинктивный способ представить исток смысла всей нашей жизни. Этот взгляд прекрасно воспроизвели даосы, ведущие борьбу с теми же экстенциональными проблемами. И это поразительно, поскольку описательная модель идентична, хотя и проявлено независимо. В этом, по крайней мере, усматривается глубокий и показательный случай параллельной эволюции, как естественной, так и культурной. Дух реальности для даосов — вечное взаимодействие хаоса и порядка, противостоящих друг другу и глубоко укорененных друг в друге. И речь не о редукционистской реальности материального мира. Космос представляется даосом в образе двух змей, кусающих друг друга за хвост. Черная змея символизирует хаос, тьму, путаницу, возможности — ночь. Белая — порядок, свет, ясность, действительность, день. Однако в голове каждой змеи запечатлена ее противоположность. У белой змеи — черный глаз, у черной — белый. Это извечное взаимопроникновение света и тьмы, и более тонко — возникновение света даже во тьме и тьмы в свете. Это репрезентация возникновения реального и значимого из сферы потенциала или вероятности в творческом союзе с принципом, процессом или духом, который борется с тоху ва боху и устанавливает благой порядок. Именно в этом взаимодействии Бог является израильтянам в самый темный час, когда они больше всего нуждаются в божественном. Без определенной концептуальной утонченности нам не понять и не представить эту динамику, и это неудивительно, учитывая, что такова репрезентация самой реальности. Порядок лучше всего понимать не только как нечто установленное, как посох Моисея, но и как порождающий и упорядочивающий принцип. Хаос, в свою очередь, змея в посохе, тоже должен рассматриваться двойственно, как потенциал или сама вероятность, а также как дух, который бросает вызов, питает, обновляет или узурпирует. Что еще можно понять о вечной игре инь и ян? Что почва может уйти из-под ног в любое время. Что полезный и устойчивый порядок может внезапно, случайно или вследствие умышленной слепоты смениться хаосом и катастрофой. Конечно, в бытии есть произвольность и случайность, проистекающие из самого наличия потенциала и обилия возможностей. Но роль сознательного выбора в возникновении хаоса никогда не следует недооценивать или преуменьшать. Такой крах часто прямо или косвенно вызван грехами людей, о чем мы уже говорили. Будь то гордая самонадеянность Адама и Евы, неспособность принести правильную жертву, падение и уход в обиду и злобу, характерные для Каина и его потомков, неверность Хама или ложные триумфы и цели инженеров Вавилона. Однако есть и светлая сторона. Это именно тот случай, когда новый порядок может реализоваться даже в полной неразберихе и неопределенности, восстановив все прежнее и добавив нечто новое. Такова природа прогресса, рожденного взаимодействием инь и ян, непрерывного восхождения по спирали, обвившей ствол дерева жизни, вверх по лестнице Иакова, к небесным вершинам, извечно уходящим вдаль. Это вечная динамика порядка и хаоса, создающая мир. Это взаимосвязь того, что вы поняли, с тем, чего вы еще не понимаете и, возможно, не поймете никогда. Это непостижимое единение освоенной вами Земли и терра инкогнита, которую вам еще предстоит исследовать, или того, что вы уже сумели осмыслить, с тем, что пока остается за пределами понимания. Более того, все известные вам Земли и все усвоенные вами знания растворяются в неизвестности, когда рушится все вокруг. Это даосский и в то же время библейский мир, и это точная репрезентация реальности, сформировавшей нашу способность адаптироваться, даже если рассматривать ее в чисто биологическом и эволюционном смысле. Сам факт того, что именно так устроена реальность, отражается в частности на неврологическом уровне, и это указание столь же глубоко, как и любая из ее истин. Если уделить этому немного внимания, мы убедимся в обоснованности тех символических репрезентаций, о которых ведем разговор, предоставив им физический аналог или фундамент, так сказать, по контрасту с их нисхождением с небес. Вопреки распространенному мнению, сфера ответственности левого полушария мозга не ограничивается лингвистическим аспектом, а правого — невербальным. Оба полушария работают соответственно с известным и неизвестным, и с лингвистическим, нелингвистическим разделением труда как под классом этого более фундаментального различия. Даже с извращенной материалистической точки зрения, настолько, насколько это отражено в последствиях естественного отбора, здесь ясно виден намек на то, что само мироздание, равно как и сама метафора, это в сущности нечто неведомое и инородное, танцующее с известным и знакомым. Под этим, в свою очередь, скрыто нечто еще более фундаментальное. Смысл — это не просто эпифеномен, неприходящая изменчивая субъективная аппликация, наложенная поверх бессмысленного материального субстрата, а проявление того, что наиболее реально, инстинктивно и актуально. В той мере, в какой реальное и актуальное отражено в устройстве высших областей нашей нервной системы. Сама наша физиология содержит в себе имплицитный и сокровенный образ мира и наших душ. Мы — настоящие микрокосмы, отражающие не только глубочайший порядок вещей, но и порядок самого их духа. Именно об этом говорил атеист и эволюционный биолог Ричард Докинс, прямо заявив, что живой организм — это не только модель мира, в которой он обитает. Однако изначально я говорил не о том, что мозг животного содержит имитационную модель его мира, а о том, что животное является моделью своего мира. В чем смысл этих слов? Скажем, их можно понять так. Хороший зоолог, которому позволили во всех подробностях изучить тело животного и препарировать его, сможет реконструировать почти всю среду его обитания. Если точнее, он будет воссоздавать миры, в которых жили предки животного. Безусловно, в основе этого утверждения лежит предположение Дарвина о том, что тела животных во многом формируются естественным отбором. Зоология будущего усовершенствует методы объединения источников информации и анализа их взаимодействия, что приведет к умозаключениям огромной важности. Компьютер, вместивший все, что известно о теле необычного животного, построит модель его мира, способную соперничать с любой моделью погоды Земли. Мне кажется, это равносильно утверждению, что животное, любое животное, является моделью своего собственного мира или мира своих предков. Если все это правда, то как можно говорить, что непреодолимый инстинкт, направляющий наше развитие, интуитивное понимание осмысленной структуры и осмысленного продвижения, не является подлинным отражением структуры бытия и становления? Разве можно умолять его, лишая его права считаться образом Бога в мужчине и женщине? В мире экзистенциального восприятия, в мире самого опыта, а возможно ли в принципе более фундаментальная реальность, смысл всегда предшествует материи. И воспринимаемый мир именно таков, несмотря на все протесты эмпириков в обратном. Фактов неимоверно много. Их изобилие хаотично, их полнота непостижима. Осознание придает ценность этому хаосу, подчиняет его, расставляет все по своим местам и навсегда устанавливает благой порядок. В соответствии с таким осмыслением Докинс отмечает, мы могли бы сказать, что нервная система использует краткие, экономичные слова для частых, ожидаемых сообщений и длинные, не столь экономичные для редких и неожиданных. Эта эффективность — важнейшая часть процесса упорядочивания, часть способа, посредством которого наша языковая способность устанавливает базовые традиции и предпосылки своих моделей репрезентации. Со временем то, что проявляется как очевидное, кодируется все глубже, все рациональнее, все неизменнее. Это и есть тот самый столб традиции, посох, который оживает, когда его вонзают в землю, посох, вокруг которого вечно обвивается земля, меняющая свои обличия. То же самое, по-видимому, относится и к генетическому коду, который может мутировать случайным образом, но сохраняет главное, несмотря на эту случайность. Восстанавливает критически важные участки со стопроцентной точностью, если их повредил процесс, вызвавший мутацию, и в то же время позволяет проводить необходимые эксперименты на периферии. Важность этого относительно недавнего открытия вряд ли можно переоценить, поскольку оно меняет сам наш подход к пониманию жизни, путей ее развития, возможностей сохранения того, что играет ключевую роль, и вариации, которые допускают жизненно важные изменения. Об этом мы еще поговорим. Сверх того, Докинс в том же духе указывает, что мы можем моделировать будущее, абстрагируясь от прошлых закономерностей, и что для этого мы создаем воображаемые истории. Таким образом, структура реальности, по мнению эволюционного биолога и атеиста, отражается в фантазии и представлена в форме нарратива. Почему бы не применить эти слова к тем самым историям, на которых основана вся западная цивилизация? Еще из того же источника естественный отбор встроил в нас способность моделировать мир таким, какой он есть, поскольку это было необходимо для восприятия мира. Его заключительное замечание. И как только естественный отбор создал мозг, способный моделировать небольшие отклонения от реальности в воображаемом будущем, сама собой расцвела очередная новая способность. Так совершился еще один шаг к бурной фантазии, раскрывшей себя в снах и в искусстве, побег от обыденной реальности, не имеющих явных ограничений. Возможно, это не побег, доктор Докинс. Возможно, мы изображаем и описываем именно саму адаптацию. Не лучше ли назвать это странствием, таким, какое совершает Авраам, внимающий зову приключений, или Иаков, идущий по лестнице на небеса, или Моисей, который смотрит в сокровенные глубины реальности? Нет, это не побег, если речь не идет об инфантильности или патологии. Это сила воображения, обращение к драме, абстрагирование в трансцендентных реальностях вымысла, благодаря которой симуляция заменяет все, с чем не справилось бы простое прямое восприятие, невозможное в любом случае. Что реальнее, умозрительные построения — или данные, на основе которых они созданы? Что же вы скажете о математике, сэр? О вечном мире платоновских форм или о жизненно важном, необходимом, незаменимом факте функционального идеала, необходимой предпосылке для любого восприятия эмпирических данных, полученных через органы чувств? Если следовать этой логике дальше, тогда тот факт, что психологическая и глубинная физиологическая структура человека — эта структура личности, по сути, иерархия приоритетов внимания и действия, каждый из которых носит определенный характер, дает нам основание предположить, что среда, к которой эта личность адаптирована, а точнее та среда, моделью которой она выступает, в некотором смысле тоже является личностью. Можно возразить и сказать, что в чисто материальном мире это не может быть правдой, даже если это верно для совокупного социального мира, к которому непременно приспосабливается каждый человек и в соответствии с которым он моделируется. Это было бы адаптацией к обществу как к человеку, с которым требуется установить отношения. Истинность этого означала бы, что дух Библии, если брать шире, мифологического мира, есть не что иное, как отражение сферы взаимодействия людей в прошлом и настоящем. Однако если учесть, что и сама социальная сфера представляет собой адаптацию к материальному миру, лежащему в ее основе, и в силу этого выступает его моделью, это не такое уж большое упрощение, и оно точно не решает более глубокую проблему. Почему мы предполагаем, что дух, дающий начало бытию и становлению, это нечто мертвое, бессознательное, бессмысленное и лишенное идентичности, Когда адаптация к этой реальности потребовала сознания, телеологии, цели и личности? Неужели просто случай или даже произвольные требования человеческого общества организовали мир так, что одни моральные стремления способствуют жизни личности и общества, а другие нет? Разве это не отражает сокровенную реальность? Если концепция Бога как личности, так сказать, проверена временем, прагматичным способом, почему не счесть эту модель наиболее точной? Не будем забывать о том, что Бог Библии, о чем постоянно говорится в тексте и традиции, невыразим и в конечном счете непостижим. Он даже вне природы, вне времени и пространства. Книга Исход, глава 3, стих 14. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8 и 9. Вот почему даже величайший из пророков, сам Моисей, видит Бога лишь сзади, когда слава Господня проходит мимо него. Книга Исход, глава 33, главы с 17 по 23. Эта фундаментальная тайна божественного не устраняет возможности словесного описания целиком и полностью, поскольку в противоположном случае ни сама адаптация, ни ее понимание были бы невозможны. Напротив, похоже, что истина сродни или даже идентична иудео-христианской аксиоме и полученному на ее основе научному выводу, которые гласят, что космический порядок характеризуется его логосом, его постижимостью, и что человеческий разум и душа могут и должны исследовать этот сокровенный порядок, постигать его и объединяться с ним. Верно и то, что с будущим можно договориться при помощи жертв, и что верное приношение — как правило, в них мы жертвуем узкими интересами ради широких, а настоящим во имя будущего, могут обеспечить изобилие, безопасность и появление новых возможностей в дальнейшем. Реальность лучше всего осмыслить как то, в отношении с чем существуют люди, как нечто родственное или подобное личности. В Библии мы названы образами Бога. Это намек или указание на то, что Бог превыше человеческой личности, но мы подобны ему в достаточной мере, чтобы идея, согласно которой мы отражаем божественную природу, имела под собой основание. Отсюда и личность Бога. Опять же, факт такой репрезентации или такого осмысления можно причислить к попыткам охарактеризовать метадух самого человечества. Нам необходимо репрезентовать как экзистенциальное требование вести переговоры честно и плодотворно, так и последствия их успеха или провала. Повторим. Такая атрибуция не решает проблему. Можно сказать, что само человечество, о котором идет речь, возникло из праха мира. Поэтому разумно предположить, что в имплицитной структуре и организации этого праха была модель, нашедшая свое отражение в социальном мире. Как можно настаивать на том, что реальность в некотором предельном смысле мертва и слепа, когда ее населяют живые, обладающие зрением организмы? Может быть, мы поступаем так не из-за ограничений, налагаемых веществом на природу бытия, а потому что окончательная природа вещества нам неизвестна? Речь не о понимании того, из чего сделан материальный мир, в некоем научном и простом редукционном смысле. Прах, из которого возникаем все мы, невообразим в главном аспекте. Тайны квантового мира убедили нас в этом. То, что находится в основе вещей, кажется не менее непостижимым, чем любой дух, гипотетический или иной, который мог бы характеризовать мироздание. И, может быть, наш упрощенный материализм представляет собой отражение чего-то еще более плохого, чем невежество, а мы твердим о мертвенности и бессмысленности мироздания просто для того, чтобы оправдать свое нежелание принять бремя возможностей и обязательств, которых потребовало бы истинное понимание нашего места в мире, действительно исполненным смыслом. Возможно, не религия — опиум для народа. Возможно, именно рационалистический материалистический атеизм — это вуаль, призванная скрыть нашу безответственность. Но что же происходит в нашей истории? Израильтяне уходят, забрав сокровища развратных и беспечных египтян. Их ждет новое приключение — переход по лезвию бритвы. Тирания жестокосердного фараона позади. Но впереди блуждание в пустыне, пусть и во имя высшей цели. Они рискнули и отправились в обетованную землю под непосредственным началом Моисея и в более широком смысле под руководством Бога, со всем своим имуществом, скотом и невредимыми семьями, хотя изначально фараон запрещал именно этот исход. Возможно, им кажется, что худшее позади, Но с реальностью вчерашнего дня и привычками трудно бороться, как прекрасно заметил американский романист Уильям Фолкнер. Прошлое не бывает мертво. Оно даже не прошлое. Отчаявшийся царь Египта, уничтоженный чередой поражений, разгневанный потерей закабаленных рабов и убитый горем из-за смерти сына, клянется преследовать сынов Израилевых. Книга «Исход», глава 14, стих 8. И собирает всю мощь своей армии, всех коней с колесницами фараона. Весть об этом доносится до израильтян, и они, поддавшись страху, начинают сомневаться в верности выбранного пути. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Книга «Исход», глава 14, стихи с 10 по 12. Моисей ускоряет своих боязливых последователей, призывая их верить в дух, который вывел их из рук угнетателей. Столб света и тьмы, ведущий избранный народ, меняет положение, преграждая путь приближающимся египтянам. Именно в этот момент власть Моисея над водой становится еще больше. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян средь моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону». Книга «Исход», глава 14, стихи с 26 по 29. Израильтяне между молотом и наковальней. Красное море, распростертое перед ними и в равной степени перед египтянами, это вечный поток крови, паники и сумасшествий, порожденный худшей из тираний. Однако пути назад нет. Армии египетского государства выстроились так, что отступление невозможно. Можно лишь найти путь сквозь кровь, неизвестность и возможности. Через багровый хаос, ужасную смертоносную переходную форму между камнем и пустыней. Моисей — это тот, кто совершает один шаг за другим и находит твердую почву. Его, как и всех израильтян, в это время ведет тот самый инстинкт, на который полагаемся мы все, столкнувшись с неведомым. Мы все пытаемся найти свой путь, когда приходится покидать привычную и безопасную зону комфорта, какой бы ложной и тиранической она ни была. В мире мы воспринимаем не бесконечное множество мертвых и бессмысленных материальных объектов, а путь, ведущий вперед. Высший дух устраняет преграды с пути, если цель истина, поскольку именно ею определяются как восприятие, так и модели внимания и действия. Дух, к которому мы искренне всего взываем, неизбежно явится и поведет нас за собой. Это верно как в строгом смысле, так и метафизически. Само восприятие мотивировано. Истинный вождь призывает вечный дух бытия и становления, чтобы указать конечную цель, и тогда показывается путь, по которому можно пройти через воды, которые в ином случае погубили бы нас. Твердая почва, словно по волшебству, появляется под нашими ногами, когда мы смело и с чистой совестью идем вперед, устремив взор в небо, к обещанной и надлежащей цели. Тем же, кем овладел иной дух, подбивающий их плести интриги и строить козни, будут потоплены и истреблены. В дальнейшем Моисей снова демонстрирует власть над стихией хаоса, как и способность управлять тиранией. Израильтяне останавливаются у колодца в Мерие после 3 дней без воды, но вода в нем оказывается горькой. Бог показывает пророку дерево, которое тот бросает в воду, удаляя горечь. Что это значит? Что помощь, предлагаемая богоданным вождем, — это вода, которая вечно сладка. В Евангелии от Иоанна тоже есть история о том, как Христос встретил у колодца самарянку, иными словами, чужеземку. Он просит у нее воды, и она изумляется. И Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 10. Аналогично, но подробнее об этом говорится в Откровении, где возвещается о новом небе и новой земле, то есть о воссоздании космического порядка. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинные верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Глава 21, стихи 5 и 6. Вода, которая есть у тех, кто соблюдает веление Бога Авраама и Исаака, это вода, вечно даруемая тем, кто жаждет правды. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. И насыщающая их. Тот, кто добровольно приносит жертву, которая становится самым прочным основанием социума, стабильности в настоящем и обещания в будущем, это неисчерпаемый источник воды, проистекающий даже в пустыне. Это метавода, отражение этического процесса или способа бытия, благодаря которому питающая влага все время вырывается из жестокой вещественной матрицы. Испить воды хорошо, но лучше вырыть колодец. Еще лучше знать, как плодотворно и щедро сотрудничать и конкурировать. А еще лучше стремиться к высшему и говорить правду, не в последнюю очередь потому, что для успешного планирования требуется конкретный определенный результат, а не возвышенная вера в то, что любовь и искренность ведут к лучшему, независимо от очевидных последствий. Проходит 2,5 месяца странствий, и евреи, снова утратив веру, начинают роптать, язвить и возмущаться. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Книга Исход, глава 16, стихи 2-3. Печально, но они привыкли быть рабами. Отказ от ответственности — часть добровольного рабства, предвестие господства тирании. Так отрекаются от обязанности отражать образ Божий, противостоять хаосу и патологическому порядку, от приключений, от смысла, способного поддержать, когда приходит кризис. Если мы не способны взять свой крест, мы жертвуем связью с истинно высшим, и поэтому становимся слабыми перед лицом жизненных бед. Бог говорит Моисею, что даст манну с неба и мясо с земли. Итак, у израильтян есть и духовное, хлеб свыше, и материальная пища, перепела, которые собираются вокруг лагеря вечером. Эти образы указывают на то, что пропитание в пустыне зависит и от смысла, его небесной модели, и от самой материи, изобилия земли в самом прямом смысле. Евреям заповедано собирать пищи не больше, чем на день, и полностью доверять Богу, пока они идут по пустыне. Это предтеча или вариация более поздней евангельской заповеди. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. В то же время Бог велит им сделать сосуд и поместить в него часть манны, чтобы сохранить ее для последующих поколений, в память и назидание. Смотрите книгу Исход, глава 16, стих 32. Это поэтическое указание на то, что социум ради себя самого должен помнить о духовной пище, питавшей его, собирать ее, беречь и передавать, помещать ее в сокровищницу, чтобы все знали и никогда не забывали о ней, так что сама традиция становится хранилищем вечно питающей ценности, сошедшей с небес. Именно в этот момент мы узнаем, что израильтянам суждено скитаться 40 лет, 3 поколения, питаясь манной и перепелами, прежде чем они войдут в землю обетованную. Книга Исход, глава 16, стих 35. Неужели нужно так много времени, чтобы избавиться от привычек рабов? Да, вполне возможно, что для столь полного преображения потребуется много поколений. Здесь перед нами встает еще одна загадка. Сама земля Ханаан населена, и возникает вопрос — предложил бы справедливый и милосердный Бог уже занятую землю новому народу? Ответ, возможно, таков. Те, кто выстроит иерархию истинно-божественного порядка и в собственной душе, и как социум, неизбежно одержат победу над теми, кто этого не сделает. Не будем забывать, что хананеи, потомки Каина, обиженный народ, ожесточенные идолопоклонники, сладострастники, помешанные на власти. Переход Ханаана в руки тех, кто действительно борется с Богом, это неизбежный и обещанный триумф тех, кто выбирает авантюрный путь и приносит надлежащие жертвы, на которых основаны истинная зрелость, ориентация на будущее и плодотворное социальное существование. Когда у израильтян заканчивается вода, они опять оглядываются назад, можно сказать, в сторону Содома, тоскуют по прелестям египетской тирании и добавляют к этому лицемерию очередную летанию жалоб. Бог велит Моисею ударить посохом по горе Хариф. Пророк исполняет повеление, и из камня течет вода. Это повторный вызов и в нескольких аспектах. Прежде Моисей одолел окаменелое царство Египта своим преображающим посохом, древом жизни и змеем. Теперь, в пустыне, он делает то же самое в других условиях, призывая то, что дает жизнь из бесплодных и безжизненных элементов. Этот нарратив поддерживает его идентичность и статус повелителя вечной воды. Хариф, как мы уже говорили, это Синай, святая гора, соединяющая землю с небом. Ось, вокруг которой вращаются все идеи и весь мир, столб традиции, которая закрепляет и устанавливает, центр всего порядка, который хорош или хорош весьма. Там, где небеса не сходят к земле, чтобы соприкоснуться с ней, всегда пробивается родник, утомляющий всякую жажду. Именно это происходит, когда слышен зов, когда реализуется новое откровение и когда происходит нечто действительно важное. Если говорить в материальном смысле, то все это — проявление инстинкта, призывающего нас преображаться и развиваться таким образом, который представляет собой подлинное и спасительное приключение жизни. Вскоре израильтяне сталкиваются с серьезной угрозой. На них нападает кочующее племя амаликитян. Моисей восходит на ближайший холм и возносит вверх волшебный жезл своей божественной власти. Это волшебная палочка Гэндальфа и Дамблдора, пастуший посох Давида, световой меч Оби-Вана Кеноби, копье Одина, бьющее без промаха, знамя, способное сплотить войска, ветвь, делающая горькую воду сладкой, само древо жизни. Пока пророк держит посох высоко, израильтяне побеждают. Это отражение необходимости центра, подобного объединяющему и мотивирующему знамени, особенно для тех, кто находится в кризисе. Это платоновский идеал, придающий всему необходимую и небесную форму даже посреди багрового хаоса. Когда же уставший Моисей поневоле опускает свой посох, мародерствующие амаликитяне набирают силу. К счастью, пророк послушал Бога и объединился с сильными и надежными соотечественниками. Когда силы покидают Моисея, и он не может держать руки и волшебную палочку воздетыми вверх, то политика Аарон, его брат и помощник, и новый союзник Ор помогают ему и дальше поддерживать вдохновенную веру. Ор выступает как символ обывателя, добропорядочного гражданина, несущего совершенно обычную, но абсолютно необходимую ответственность, с чем потрясающе справляются подавляющее большинство людей, хорошо выполняющих свою работу, несмотря на все жизненные трудности. Внук Ора, Веселеил, продолжатель достойного рода, позже удостаивается славы и похвал за мастерство и божественное вдохновение при строительстве скинии. Книга Исход, глава 31, стихи с 1 по 5, и книга Исход, глава 35, стихи с 30 по 35. Мотив помощи вождю в очередной раз указывает на принцип субсидиарности. Даже самый талантливый предводитель не может в одиночку сохранять традицию и обычаи, которые оберегают и направляют. Однако у троих уже хватает сил, чтобы держать развивающееся знамя от восхода до заката, и израильтяне побеждают.